Урок странствования по пустыне. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди его, и законов его, и постановлений его, которые сегодня заповедую тебе. Из книги Второзакония, 8 главы с 1 стиха по 2, и 5 стих, и 11. Итак, после построения скинии собрания, посвящения священников на священнослужение, облако покрыло скинию, и слава Господня наполнила ее. А далее в этой же главе, то есть 40 главе книги «Исход», сказано о том, как Господь посредством облачного столпа днем и огня ночью вел израильский народ в обетованную землю. Десятки лет странствуя по пустыне, израильский народ многое испытал в своей жизни. Опыт пустыни настолько был важен для народа, что Моисей в конце странствования напоминает народу те благословения, которые они испытали. И более того, он, освежая им память напоминанием всего того, что сделал для них Господь, старается на опыте прошлого, опыте путешествия по пустыне, дать нечто поучительное, из чего можно сделать выводы для будущего. И эти уроки на будущее, извлеченные из опыта прошлого, были полезны не только для Израиля, но также полезны и для нас с вами. В начале этой беседы мы прочитали из книги Второзакония, 8 главы, несколько стихов, из которых ясно вырисовываются 4 поучения или урока. Первый. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять. Стих 1. Здесь звучит призыв к старанию или стремлению исполнять волю Божью, то есть его заповеди. Игнорирование этого призыва ведет к плачевным результатам. Но с другой стороны, исполнение этого призыва, то есть стремление к исполнению воли Божьей, давало Израилю удивительные Божьи благословения. И вот они. Старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли, и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим. Второзаконие 8.1. Очень жаль, ибо впоследствии, находясь уже в обетованной земле, народ израильский не показывал в своей жизни это старание в исполнении Божьей воли и поэтому много страдал. Я уверен, что этот урок, говорящий о стремлении познавать волю Божью, все более и более важен для детей Божьих и в настоящее время. Об этом стремлении много сказано в Новом Завете, например, «Старайтесь делать твердым ваше звание и призвание» 2 Петра 1.10, и это есть воля Божья. «Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира» Ефесянам 4.3. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» Евреям 12.14. Для многих быть христианином – это значит, познав Христа, стать новой тварью в Господе, а потом, после отдачи себя Господу, сесть и ничего не делать. Но быть христианином – это путь не почивания на лаврах, а путь стремления, дерзновения, путь борьбы в процессе всей его жизни. Второе. И помни весь путь, которым вел тебя Господь. Второзаконие 8.2. Слово «помнить» или «вспомнить» многократно употребляемо в Священном Писании. Бог, прекрасно зная человеческую слабость, а именно забывать дарованное от Бога, призывает помнить путь, по которым Бог ведет народ. Псалмопевец напоминает с болью в сердце: «Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря». Псалом 105.7. Уже при выходе из Египта у моря это были первые их шаги, и то уже успели забыть благодать Божью. Какова человеческая память? Помнить путь в пустыне необходимо было для Израиля, ибо это был путь дисциплины, это был путь страшный, Второзаконие 8.15. Это был путь, где народ терпел голод и жажду, душа их истаивала в них, Псалом 106.5. Но вместе с тем Бог смирял их и таким образом давал им возможность узнать, что находится в их сердцах и в каковом положении они пред Господом, Второзаконие 8.2. Путь христианина, так же, как и путь Израиля по пустыне, нелегок. Но результаты вспоминания милостей Божьих, как в легких, так и в трудных обстоятельствах нашей жизни, воистину благословенны. Ибо вспоминание побуждает человека благодарить Бога. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Псалом 102.2. Вспоминание также побуждает человека не оставлять блаженного упования на Христа. Евреям 10.32-35. Оно ободряет, укрепляет. И даже вспоминание, благодарение Богу и за это, побуждает человека к покаянию, как и сказано: «Вспомни и покайся». Откровение 3.3. Третье. «И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего». Второзаконие 8.5. Бог ведет к знанию. Каковое знание можно было приобрести народу израильскому в пустыне? Вот несколько познаний. Бог вел их через страшную пустыню, чтобы смирить их и испытать их. Второзаконие 8.2. Израиль имел возможность знать то, что хлеб с небес, который давался народу ежедневно, был дан не только для удовлетворения их физических нужд, но и как испытание. Будут ли они поступать по закону Божию? Исход 16.4. При давании закона на Синае народ тоже подвергся испытанию. Исход 20.20. Опыт жизни Иова является большим учением для нас. Иакова 5.11. И также в нашей христианской жизни, проходя злачными пажитями или долиной смертной тени, мы приобретаем практические духовные знания. Для чего? Для верующего человека необходима не только вера, но и знание, чтобы он вместе с апостолом Павлом мог сказать: «Ибо я знаю, в кого я уверовал». 2 Тимофею 1.12. Четвертый урок. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа». Второзаконие 8 глава, 11 стих. «Берегись». Вот последний урок в нашем изучении книги «Исход». Берегись, ибо путешествие окончено по пустыне, вступаешь в обетованную землю, и тебя ожидают материальные благословения от Бога. Второзаконие 8.7.10. Не превращай это в потворство только своим желанием. Второзаконие 8.12. «Ибо сердце твое этим надмится» – Второзаконие 8.14. «И ты в надменности своей скажешь: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», и этим забудешь Бога» – Второзаконие 8.17. «Помни, корень всех зол есть сребролюбие» – 1 Тимофею 6.10. «Берегись». Ибо нужно учиться жить не только в нищете, но и в изобилии. Филиппийцам 4.12. Берегись. Эти слова звучат и нам с вами. Если мы прошли пустынею и идем злачными пажитями, будем осторожны, чтобы наше сердце в благоприятных условиях не надмилось и не предалось сребролюбию, от которого многие подвергли самих себя многим скорбям. 1 Тимофею 6.10. Итак, уроки путешествия по пустыне, и суть их такова. Старайся исполнять, помни весь путь, знай в сердце твоем и берегись. Желание моего сердца было не только вместе с вами заглянуть в события израильского народа того времени, но и многому научиться. Ибо книга «Исход» есть Слово Божье. Аминь.